Глава 44. Интимные органы. Джейми остался в малой гостиной, а я поднялась по лестнице и прошла по коридору к комнате Акасты, рассеянно кивая друзьям и знакомым, которых встречала по пути. Я была расстроена и раздражена, и в то же время невольно усмехалась. Я не уделяла столько времени размышлениям о пенисах с 16 лет. И вот она я, вся в раздумьях о мужских половых органах. Оказавшись в коридоре одна, я открыла веер и задумчиво всмотрелась в крошечное круглое зеркальце, которое служило озером в нарисованном на нем пейзаже. Предназначалось оно скорее для флирта, чем прихорашивания, и я увидела в нем лишь кусочек своего лица, глаз и насмешливо выгнутая бровь. Глаз, надо признать, был красивым. Его, конечно, обрамляли морщинки, но он имел неплохой разрез, изящные веки и длинные ресницы, чей черный цвет подчеркивал глубину зрачка и контрастировал с золотисто-янтарной радужкой. Я сдвинула веер, чтобы увидеть рот. Полные губы, куда более полные, чем обычно, не говоря уже о насыщенном розовом цвете, выглядели так, словно их кто-то грубо целовал. А еще так, будто им это было приятно. «Хм», — хмыкнула я и закрыла веер. Кровь уже не кипела. Поэтому я могла признать, что Джейми, возможно, прав касательно целей Филиппа Уайли по отношению ко мне, а, возможно, и не прав. Однако, независимо от тайных мотивов этого молодого человека, я получила неопровержимое доказательство, что он считает меня физически привлекательной. Гожусь я ему в бабки или нет? Правда, Джейми, об этом лучше не говорить. Филипп Уайли, конечно, очень навязчив, но я все-таки не хотела, чтобы его выпотрошили прямо на лужайке. Тем не менее, зрелость неким образом влияла на приоритеты человека. Несмотря на личную заинтересованность в вышеупомянутых мужских органах, находящихся в возбужденном состоянии, в данный момент меня больше занимал как раз вялый. Даже руки чесались. Так хотелось взяться за причинное место Дункана Иннеса. Хотя бы фигурально. Мало какая травма, кроме прямой кастрации, может вызвать физическую импотенцию. Хирургия, конечно, в этом времени примитивна. Вполне вероятно, что врач, который занялся травмой Дункана, если ей вообще кто-то занимался, попросту удалил оба яичка. Тогда почему Дункан об этом не сказал? Впрочем, он не стал бы о таком упоминать. Дункан был крайне застенчивым и скромным. А ведь даже более раскованный человек подумает дважды, прежде чем доверить такую тайну даже близкому другу. Однако скрывать такое в тюрьме? Я забарабанила пальцами по инкрустированному деревянному столику у двери в комнату Иокасты. Мужчины, конечно, могут не мыться годами. Я видела господ, которые явно так и поступали. С другой стороны, узникам Арцмьюира приходилось работать на открытом воздухе, добывать торф и породу. У них наверняка был доступ к водоему, где они время от времени могли мыться хотя бы для того, чтобы снять зуд от укусов паразитов. И все-таки, наверное, можно мыться и не раздеваясь догола. Я подозревала, что травма Дункана не столь серьезна в физическом плане. Скорее всего, его импотенция вызвана психологическими факторами. Сильный удар по мошонке обязательно повлечет за собой временную неспособность к половой близости, а слишком ранняя попытка проверить легко могла убедить Дункана, что для него все кончено. Я замерла у двери. В конце концов, мне уже приходилось сообщать людям плохие известия, и я извлекла из этого опыта урок. Нет смысла готовиться и подбирать слова. Красноречие не поможет, а прямота не исключает сочувствие. Я коротко постучала и, услышав приглашение Акасты, вошла. В комнате обнаружился и отец Леклерк. Он сидел за небольшим столиком в углу и деловито поглощал разложенную перед ним еду. На столе стояли и две бутылки вина, причем одна уже пустая. Священник встретил меня настолько широкой улыбкой, что его перепачканные жиром губы словно оттянулись за уши. «Хей-хо, мадам!» Радостно выдал он и взмахнул ножкой индейки в знак приветствия. «Хей-хо, хей-хо!» Французское «бонжур» — «здравствуйте, французский» — показалось мне уж слишком тяжеловесным, поэтому я ограничилась реверансом и простым «ваше здоровье». Выпроводить священника явно было невозможно, как и отвезти Акасту в гардеробную. Там копошилась Федра, вооруженная щеткой для одежды. Однако, учитывая ограниченные познания отца Леклерка в английском, я решила, что можно побеседовать и при нем. Я коснулась локтя Акасты и тихонько предложила присесть в оконной нише, так как я должна рассказать кое-что важное. Акаста удивилась, но кивнула. Затем она поклонилась отцу Леклерку, который сражался с особо упрямым хрящом и ничего не заметил, и присела рядом со мной. «Да, племянница?» — спросила она, расправив юбки. «Что там такое?» «Ну...» — начала я и глубоко вдохнула. «Это касается Дункана. Понимаете?» И Акаста поняла. В начале моего рассказа на ее лице застыло изумленное выражение. Однако я все сильнее ощущала, как по мере продолжения в ней что-то менялось. Как будто она почувствовала облегчение, с удивлением подумала я. Она поджала губы, а слепые глаза, как всегда, уставились куда-то поверх моего правого плеча. И Акаста явно встревожилась. Однако выражение ее лица постепенно менялось, как у человека, который с облегчением узнал причины, беспокоившей его ситуации. «Верно. Они с Дунканом больше года живут под одной крышей и уже много месяцев помолвлены. На людях Дункан всегда относился к Акасте с уважением, даже почтением и заботой, но никогда не проявлял нежных чувств. Такое поведение, конечно, для этого времени было нормальным, хотя некоторые джентльмены бывало открыто демонстрировали отношение к своим женам. Возможно, Дункан не делал подобных жестов и наедине, а Акаста их ожидала. В молодости она была прекрасна, да и сейчас оставалась красива. Она привыкла к восхищению мужчин и, несмотря на слепоту, умело заигрывала с Эндрю Макнилом, Нинианом Гамильтоном, Ричардом Касвеллом и даже с Фаркуардом Кэмпбеллом. Теперь она выяснила причины и вздохнула, слегка качнув головой. «Боже мой, бедняга! Так пострадать! Примириться со своим положением, а потом вдруг опять заново все пережить! Пресвятая Дева! Но почему прошлое не может оставить нас в покое?» И Акаста опустила глаза. И я, одновременно удивившись и растрогавшись, заметила, что они стали влажными. За ее спиной вдруг возникла большая тень. Я вскинула голову и увидела отца Леклерка, нависшего над нами, как туча в черной сутане. «Что-то случилось?» — спросил он по-французски. «Месье Дункан получил травму?» И Акаста не знала ничего на этом языке, кроме «Comment allez-vous?» «Как поживаете, французский?» Но явно поняла тон вопроса и уловила имя Дункана. «Не говорите ему!» Настойчиво попросила она, коснувшись моего колена. «Конечно!» — заверила я ее, а затем вновь глянула на священника и слегка махнула рукой. «Но!» — ответила я ему. «Сэре!» «Все в порядке!» Священник недоверчиво нахмурился. Потом перевел взгляд на Акасту. «Проблемы с брачным ложем?» — прямо спросил он. «Я расслышал слово «мошонка», мадам. И вряд ли вы говорите о животных». «Конечно. Пусть отец Леклерк не говорил по-английски, зато он совершенно точно знал латынь. В обоих языках это слово звучало одинаково. «Мард». «Гадство. Французский». Выругалась я в полголоса. И Акаста вновь повернулась ко мне. Я ободряюще коснулась ее руки, пытаясь сообразить, что же делать. Отец Леклерк наблюдал за нами с любопытством, а в его мягких карих глазах светилась невероятная доброта. «Боюсь, он уловил суть», — виновато сказала я Акасте. «Думаю, лучше я все объясню». Она закусила нижнюю губу, но возражать не стала. И я кратко посвятила священника в суть дела. Он скинул брови и невольно схватился за деревянные четки, висевшие у него на поясе. «Уи, махт, мадам», — произнес отец Леклерк. «Кель трэдеди?» «Да, гадство, мадам. Какая трагедия. Французский». Он перекрестился распятием, а потом совершенно непосредственно вытер жир с бороды рукавом и уселся рядом с Акастой. «Мадам, спросите ее, пожалуйста, чего она желает?» — обратился он ко мне. Несмотря на вежливый тон, это был приказ. «Желает?» «Уи, По-прежнему ли она желает выйти замуж за месье Донкана? Как вы понимаете, мадам, по законам Святой Церкви, если нельзя вступить в супружеские отношения, то и брак заключить нельзя. Зная об этом, я не должен проводить обряд. Однако...» Он поколебался, сжав губы. «Однако подобное условие предполагает, что союз даст плоды, если на то будет воля Божья. Здесь же Господь не станет требовать плодов. Так что, понимаете...» Я перевела его вопросы о касте, и на ее лице появилось типичное для Маккензи выражение. Спокойная маска, за которой скрывался бурный мыслительный процесс. Мне и в голову не приходило, что подобное откровение может помешать свадьбе. Джейми хотел защиты для своей тетушки, и Дункан мог ее защитить. Свадьба представлялась идеальным выходом. Джейми будет вне себя, если в последний момент планы рухнут. Через мгновение Иокаста глубоко вздохнула. «Хвала небесам, что мне повезло заполучить иезуита», — сухо проговорила она. «Иезуиты своими доводами папу римского безысподнего оставят. Уж они-то знают, что на уме у Бога. Да, скажите ему, что я все равно хочу выйти замуж». Я перевела ее слова отцу Леклерку, который внимательно изучал Иокасту взглядом. Она этого, разумеется, не видела и вскинула бровь, ожидая ответа. «Передайте ей вот что, мадам. Будьте так любезны. В основе этого закона церкви лежит деторождение, конечно. Однако есть и другие важные стороны. Для брака, истинного брака между мужчиной и женщиной, важен и союз тел. И будут оба в плоть едину. Между супругами происходит многое, когда они делят постель и дарят друг другу удовольствие. Брак этим не ограничивается, но это его важная часть». Должно быть, на моем лице мелькнуло удивление, так как он слегка улыбнулся и посмотрел уже на меня. «Я не всегда был священником, мадам. Когда-то я был женат. Я знаю, каково это — отречься от плотской стороны жизни». Деревянные бусины чёток стукнули друг от друга. Я кивнула и, переведя дыхание, перевела его слова для Иокасты. Сейчас тётушка не раздумывала. «Скажите, что я благодарна ему за совет. Я тоже уже была замужем, причём не раз. И с его помощью вновь стану женой. Сегодня». Я передала священнику ее ответ, но он уже все понял по ее прямой осанке и тону. Отец Леклерк еще немного посидел, перебирая четки, а потом кивнул. «Уи, мадам». Он потянулся и мягко сжал руку Иокасты. «Хей-хо, мадам».